Глава пятая, в которой Лилиан говорит лишнее, все съезжаются в Унигард, а Помпилио демонстрирует радушие. «Пинок пустоты», так это называется. «Пинок пустоты» никак иначе. Когда Цепель завершает переход, вываливаясь из окна на нужную планету, когда великое ничто с кошмарными своими знаками остается позади, и все облегченно вздыхают и улыбаются, точнее, собираются улыбнуться, именно в этот момент пустота весело наподдает уходящему Цепелю под зад. Или лупит в пузо, или сверху бьет. Зависит от того, как тот вошел в переход. Пустота играет, а огромная сигара ощутимо вздрагивает, отправляя на пол незакрепленные предметы и потерявших бдительность пассажиров. «Пинок пустоты» — так называют прощальную шутку все цепари Герметикона. Но люди знатные, образованные, хорошо воспитанные, люди, так сказать, высшего света, не могли использовать в общении столь грубое определение и напридумывали кучу заменителей. «Встряска», «шок», «дрожь» и прочие словечки, невнятно описывающие унизительный удар, входящий в обязательную программу любого путешествия через пустоту. И все знатные люди опасались потерять лицо, нелепо растянувшись на полу, а потому встречать пинок предпочитали, расположившись в мягких креслах и диванах, благо в салоне флаг яхты «Арамалия» недостатка в них не ощущалось. И вообще ни в чем не ощущалось недостатка, поскольку принадлежала флаг яхта каотианскому дару Паулю Диердо. И мысль о том, что она несовершенна или же не столь роскошна, какой должна быть, могли счесть подрывающей устои общества. Мягкая кожа обивки, резные столики, элегантная серебряная посуда, ковры и картины на обтянутых випиратским шелком стенах. Салон флаг яхты ничем не отличался от салонов замков или дворцов и тем поражал неискушенного наблюдателя, привыкшему к тому, что на цепелях, даже роскошных, в обязательном порядке считали килограммы, опасаясь перегрузки. Впрочем, на борту «Арамалии» неискушенные наблюдатели отсутствовали. Среди членов официальной делегации, в распоряжении которой дар Пауль передал свою флаг яхту, числились исключительно адыгены, чьи модные дорожные костюмы идеально гармонировали с роскошью обстановки. «Кордония, адиры!» — объявил старший помощник после того, как рулевой стабилизировал цепель. Пинок остался в прошлом, и дипломаты охотно покинули надоевшие диваны и кресла, радостно разминая ноги. «Наконец-то! В какой-то момент мне показалось, что я поймал знак, или вот-вот поймаю. Пусть откроют вино и легкие закуски. Тебе бы только есть. Я немного нервничаю в пустоте». В главном салоне «Арамалии» находилось 13 человек. Шестеро дипломатов, составляющих чрезвычайную миссию палаты даров, их жены и старший помощник капитана флаг яхты, сопровождавший важных персон во время перехода. Старпом был Ямаудой. На знаки пустоты не реагировал и мог в случае необходимости быстро оказать помощь. «Мне показалось, я слышу чей-то голос». «Главное, мы прилетели. Слава доброму Лукасу! Цепари считают, что в переходах через пустоту помогает святой Хэш», — с улыбкой заметила Лилиан Дерсандер. «Значит, слава ему!» — рассмеялся ее супруг, кудрявый Фредерик. «И доброму Лукасу тоже!» — и заслужил одобрительные возгласы подчиненных. Все находящиеся в салоне адыгены были патриотами и в первую очередь славили своего праведника. А уж потом святых, стоящих в понимании каотианцев гораздо ниже доброго Лукаса. «Праведник ведет нас, дорогая. Я знаю. Но Хэшу я тоже благодарен. Я просто напомнил о нем». Лилиан Дерсандер каотианкой не была. Она родилась и выросла на Заграте, и род ее, чего уж скрывать, знатным не считался. Но природная красота, огромное состояние, главное, острый ум позволили молодой женщине легко освоиться в новом окружении. Свадьба с Фредериком Дерсандером состоялась меньше года назад, и на Каате, уже не стесняясь, называли молодого дипломата подкаблучником и прямо указывали на то, что его карьерные успехи, включая назначение на должность чрезвычайного посланника, заслуга умной и целеустремленной супруги. «Это и есть Унигард!» — прощебетала Нэнси Дермаардак. жена первого секретаря миссии. Нет, Адира, это сферопорт. Сам Унигард расположен к востоку, почтительно сообщил старший помощник. Зато отсюда открывается превосходный вид на его знаменитые, острые, словно карандаши, крыши. Я слышала о них. Лилиан поднялась и подошла к боковому окну. За ней немедленно последовали остальные женщины, а за ними их мужья. Адира Дерсандер была красива. Высокая стройная блондинка с узким, идеальным, без единого изъяна лицом. Она привлекала внимание, притягивала и в то же время отталкивала. Адыгенским холодком отталкивала, который веял от гордого лица молодой женщины. Лилиан умела быть теплой, располагать к себе собеседников, и не всегда такое поведение объяснялось только необходимостью. Молодая Адира ценила умных людей, независимо от их происхождения. Однако даже в самом дружеском ее разговоре нет-нет да проскальзывала тень адыгенского превосходства. Жаль, что до города далеко. «Отсюда лучший вид», — повторил старший помощник. «Поверьте мне, Адира, просто поверьте». Окно перехода открылось для Аромалии в полутора лигах над землей. На небе не облачко, портовый вежелан остался слева и сзади, и его ощетинившаяся орудийными стволами туши не мешала наслаждаться видом. «А, впрочем, неплохо», — пробормотал Фредерик. «Согласна», — шепотом ответила Лилиан. «Я ожидал чего-нибудь жалкого», — хмыкнул Майк Дермаардак. «Кордония — не глухая провинция, Адир», — вежливо произнес Старпом. «Это вполне развитая планета. И ее лицо, сферопорт, наглядно подтверждало утверждение Ямауды. Унигард заполнил собой самый кончик вонзившегося в банир полуострова длинный нос, и издалека действительно казалось, что некий великан-шутя расставил на земле множество остро заточенных карандашей разной длины, поскольку почти каждое здание сферопорта заканчивалось башенкой с длинным шпилем. Квадратный или круглый — неважно. Важно то, что все башни уходили вверх, оставляя основную часть дома далеко под собой и создавая неповторимый, навсегда запоминающийся вид. «Как необычно», — прошептала Лилиан. «Весьма», — поддержал супругу Фредерик. «Самый высокий дом Унигарта едва дотягивает до 15 стандартных этажей», — продолжил Старпом. «Но благодаря башням и тому, что город стоит на холме, создается впечатление, что Унигард устремлен к небу. Все это очень мило, но меня интересует другое», — перебил Цепари Дерсандер. «Когда мы пришвартуемся?» «Через 10 минут», — Старпом указал на металлическую мачту, к которой медленно подходила Аромалия. «В Унигарте всего 6 причальных башен оснащены лифтами, и одну из них предоставили в наше распоряжение». «Проявили уважение», — усмехнулся Фредерик. «А куда им деваться?» поддержал начальника Дермаардак. Лилиан прищурилась, недовольно глядя на Майка, но промолчала. Ее совсем не радовала дружба Фредерика с разбитным Дермаардаком, но разлучить друзей молодой женщине пока не удавалось. «А это что, маяк?» Майк махнул рукой вдаль. У него, как с удивлением поняла Лилиан, был необычайно зоркий глаз. «Совершенно верно», — подтвердил Старпом. «Дело в том, что Унигард еще и морской порт, поэтому...» «Маяк в центре города!» Дермаардак повернулся к жене. «Дорогая, тебе нравится?» «Романтично», — немедленно подтвердила Нэнси. «На предпоследнем ярусе находится один из самых известных ресторанов Унигарда», — закончил Старпом. Обрадоваться этому сообщению первый секретарь миссии не успел. Вошедший в салон радист протянул Дерсандеру несколько листов бумаги. «Радиограмма от мэра Унигарта, Адир». «Что-то интересное?» — осведомился Майк и на правах старого друга заглянул посланнику через плечо, тоже уставившись на листы. «Официальное приветствие», — поморщился Фредерик, пробежав взглядом по строчкам. «Насколько я понимаю, первое. Скука». Дермаардак отвернулся. «А вот это тебе понравится», — ухмыльнулся Дерсандер, прочитав следующий лист. «Вся миссия приглашена на торжественный прием, который состоится сегодня вечером в здании Совета Унигардских общин». «С корабля на бал?» «Как здорово!» — захлопала в ладоши Нэнси и не удержалась от дурацкого вопроса. Прием в нашу честь? Нет, в честь Помпилио Дердагентура, угрюмо ответил Фредерик. Он прибыл на Кордонию вчера. Лица двух старых профессиональных дипломатов, приписанных к миссии от Министерства иностранных дел Кааты, вытянулись. Фредерик Дерсандер, чрезвычайный, так сказать, посланник, тоже не выразил радости. А вот его молодые подчиненные, Дермардак, второй секретарь Дерскета и военный атташе Дерхинтер, а в особенности их жены, принялись бурно обсуждать появление на Кордонии известного лингийца. «Что он тут делает?» «Путешествует, он ведь путешественник!» «Давно хотела с ним познакомиться, не стала скрывать Марта Дерскета». «Познакомиться?» — ее супруг удивленно приподнял брови. «Он такой необычный!» «Ходят слухи, что Помпилио заносчив и необычайно чванлив». «Все лингийцы чванливы». «Но Дертагентур в этом спорте чемпион», — рассмеялся Майк. «Его брат Дар, и поэтому нос Помпилио всегда задран к звездам». «Рискнешь повторить шутку в его присутствии?» — негромко поинтересовалась Лилиан. Негромкое, но резкое замечание Лилиан могло привести к серьезному скандалу. Молодая женщина открыто обвинила Адыгена в трусости, и выйти из положения Майк мог двумя способами. Вызвать Фредерика на дуэль или сделать вид, что не услышал унизительные реплики. И решение Дермардаку следовало принять быстро, поскольку окружающие с интересом ожидали развязки, и каждая секунда промедления играла против молодого секретаря. «Змея!» — едва слышно прошелестел Майк. Он знал, что Лилиан его недолюбливает, но не ожидал удара сейчас. «Змея!» — и легкая улыбка в ответ. Фредерик побледнел. Дуэль со старым другом не входила в его планы. Лилиан мягко взяла мужа под руку и, глядя Дермардаку в глаза, вопросительно изогнула тонкую бровь. «Что скажешь?» «Я слышала, ужасная катастрофа сильно изменила Дердагентура», — громко произнесла Нэнси. «Ему крепко досталось». Она считалась глупенькой и недалекой. Но сейчас именно Нэнси спасла положение и, возможно, своего непутевого мужа. «И никто не знает, где Помпилио провел полтора года», — немедленно поддержал тему Фредерик. «Уверен, память к нему вернется», — выдохнул Майк с ненавистью, глядя на молодую жену друга. «А еще я слышала, что теперь у Дердагентура ужасный шрам через все лицо». Продолжила щебетать Нэнси. «Его вид столь омерзителен, что Помпилио несколько месяцев прятался в замке, не рискуя показываться в свете». «Ноги», — тихо сказала Лилиан. «Помпилио повредил ноги, особенно правую». Но услышал молодую женщину только муж. Услышал и бросил на Лилиан задумчивый взгляд. «Кто виновен в гибели канонерок? Террористы или ушерские диверсанты?» «Брюбнеры. Жареные в сахаре брюбнеры. Чищенные. 2 гроша кулек. Кто хочет сорвать переговоры? Полиция в тупике. Этель Кожани. Последние билеты на завтрашнее выступление. Только у нас. Этель Кожани. Сладкая вата. 2 гроша. Сладкая вата. Выставка. Выставка. Билеты в ложу. Лучшее предложение. Прохладительное. 1 грош стакан. 3 гроша бутылка». «Шипучая, прохладительная». Площадь Конфедерации. Центральная, как можно догадаться, гордо носила звание самого шумного в Унигарте места. Ну, не в абсолютной категории, конечно, поскольку с грохотом порта, круглосуточным гудением грузового вокзала и даже стуком ремонтных мастерских площадь сравниться не могла, но среди повседневных мест равных ей не находилось. Верещали юные газетчики, надрывались торговцы. Наигрывали модные мелодии уличные музыканты, сигналили автомобильные клаксоны, в ответ ржали лошади многочисленных извозчиков, важно переговаривались прогуливающиеся по набережной и расположившиеся за столиками уличных кафе богатеи, орали чайки, приветственно гудели проходящие суда. Всего и не перечислишь. А бедлам в итоге стоял такой, что глушил даже привычных к военным действиям цепарей. 5000 геллеров за информацию о взрыве канонерок. Сенсация! Полицейское управление Унигарта объявляют награду за помощь в поимке преступников. Только в нашей газете. Модные кожаные корсеты в стиле Валиман. Специальный кармашек для пистолета. Первым покупательницам скидка. Консул Махим заявляет, что Валиман принадлежит Приоте. Лучший кофе Унигарта. Посетите наш ресторан. Этель Кажани. Состоятся ли переговоры? Получить традиционную увольнительную в первый же день на кордоне у офицеров Амуши не получилось. Цепель прибыл в Унигард слишком поздно. Ехать в город не имело смысла, и команда завалилась спать с наслаждением, предвкушая замечательное завтра. Весь день целиком и каждый его час в отдельности. День в новом, еще неизведанном порту. Самые нетерпеливые предлагали мчаться в Унигард как можно раньше, дабы с пользой потратить каждую секунду увольнительной. Но цепари опытные, во многих мирах побывавшие, прекрасно понимали, что торопиться не следует. Настоящая жизнь любого сферопорта разгорается ближе к вечеру, а потому ведомые хасины офицеры оказались в центре Унигарта лишь к трем пополудни и теперь озирались на огромные, выходящие к океану площади, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Купите газету, добрый сеньор! Последние новости!» «Да чихать я хотел на ваши новости!» — поморщился Хасина. «А на что вам не чихать, добрый сеньор?» — тут же осведомился мальчишка. «На то, где можно пообедать!» — машинально ответил медикус. «Могу посоветовать». «Гвини Потегу!» — вздохнул Альвара. «Я что, похож на человека, которому нужен совет?» «Вообще-то да!» — хихикнул газетчик. «Но не от тебя!» «Откуда вы знаете, добрый сеньор?» «Проваливай!» Мальчишка понятливо растворился в толпе, а медикус повернулся к друзьям. «Ну и где здесь обедают месье Карабудино?» «И что здесь можно есть?» — добавил бедокур. «На некоторых планетах пищу готовят так, что лучше оставаться голодным. Никакого понимания о ритуалах умерщвления животных и правилах приготовления еды». «И сколько, за это надо платить?» — не остался в стороне Мерца. Количество заведений на площади и прилегающей набережной зашкаливало за все разумные пределы. Столики на улице, столики в залах, официанты, зазывалы, запахи. Пахло свежим хлебом, специями и кофе. И еще жареными орехами или брюбнерами. И морем, разумеется, пахло. Солоноватый привкус банира — служил Унигарту главной приправы. «Ну и в целом надо внятно понять, что и как тут устроено», поднапрягшись, подвел итог Квадриго, «чтобы лишнее время не тратить и подкопошить». Вопросы прозвучали, а вот с ответами вышла заминка. Несколько секунд офицеры пристально смотрели друг на друга, выжидая, кто начнет говорить первым, но лишь по меткому выражению Галилея зря время потратили и подкопошить. «Гм! Да. Флука, друг. На кордоне есть лингийский консул?» — грустно осведомился Мерса. «Должен быть», — неуверенно отозвался бедокур. «Наверное. Только в твоем воображении, цепать», — усмехнулся Галилей, неспешно вминая в трубку подозрительную, но не запрещенную на кордоне и траву. «Зачем нам консул, которого к тому же может не быть?» — удивился Хасина. «У нас есть их, месье Карабудино, он все знает!» И все уставились на помрачневшего Бабарского. Отправляясь в большой цивилизованный город, офицеры Амуша позаботились о внешнем виде. В меру своего понимания прекрасного, разумеется, позаботились. Бахорец Мерца выбрал элегантный клетчатый костюм спортивного покроя, тончайшая шерсть которого свидетельствовала о кредитоспособности владельца не хуже дорогих часов и золотых украшений. Рослый Хасина предпочел удлиненный энвильский сюртук с вышивкой на груди и спине. Некоторая старомодность стиля придавала медикусу внушительный вид, несмотря на комичную форму головы. Чира Бедокур облачился в чистую красную сорочку и повесил на шею три дополнительных амулета от неизвестных напастей. Галерей Квадриго повязал розовый шарфик, и только суперкарго отправился в увольнительную в своем обычном черном костюме. Галстук-шнурок прилагается и с большой наплечной сумкой. — Да, — подтвердил шеф-бет-трипсмейстер, свысока разглядывая низенького их, он у нас есть». «А вы есть у меня», — тут же отозвался суперкарго, — «только я не знаю для чего». «Хватит язвить, месье Карабудино», — решительно произнес Хасина. «Язва еще не дала о себе знать, но я жду приступа с минуты на минуту», — сварливо ответил их. «А от моря тянет простудой. Можно его выключить?» «Это океан». «И чахотка». «От моря не бывает чахотки». «Ты сам сказал, что это океан». «Бардигадиго», — прорычал медикус, — «у тебя есть что сказать по делу?» «Если тебя интересуют достопримечательности, то позади нас торчит маяк. Справа находится совет унигардских общин, исполняющий завидную роль местного муниципалитета». Бабарский махнул рукой на довольно простенькое серое здание с двумя башнями. «В ту, что ниже, вставлены большие часы. Вторая, согласно унигардской традиции, уходила куда-то вверх. Сегодня вечером там будут чествовать мессера». «Как же они все там поместятся?» — прищурился Галилей. «Они постараются», — отрезал их. «Рядом с советом находится собор Святой Марты». Его шпиль присутствующие олгемены не оставили без внимания. Прикоснулись к колбам пальцами правой руки, едва оказавшись на площади, но теперь вновь повернули головы к храму. «В нем, собственно, она и покоится». «Чудеса случались?» — деловито осведомился бедокур. «Сам спрашивай», — суперкарго посмотрел налево. «Главное здание другой стороны — театр Дагомаро, в котором дает концерты Этель Кажани. Сразу за ним Гранд-отель Унигард», — в нем остановился мессер, «а домик с колоннами — дворец конфедерации, в котором пройдут переговоры, если землеройки с волосатиками окончательно не разругаются». «Кто с кем?» — не понял Мерса. «Приота. Зона сельского хозяйствования, поэтому землеройки», — объяснил Бабарский. «На ушере принято носить бороды, поэтому волосатики». «Сверхинформативно», — покачал головой медикус. «Их, я и не знал, что ты бывал на кордонии». «Я сам не знал», — отрывисто ответил Бабарский и поежился. «Это море просто рассадник насморка. У меня кости ноют от радикулита». «Амуш сюда не заходил», — ляпнул Квадриге. «Три раза транзитом», — уточнил бедокур. «Какая у тебя память?» — подивился Галилей и пыхнул трубкой. «Сразу видно. Шиббет-трипсмейстер. Странно, что у тебя она плохая». «А мне память без надобности. У меня атласы». «И свуя». «Не только она». Астролог повернулся к суперкарго. «Кстати, их, где здесь продают навигационные препараты?» «Я что, криминальный путеводитель?» Бабарский чихнул и шумно высморкался. «Проклятие, мне срочно нужен врач!» Хасина демонстративно отвернулся. «Ты сам говорил, что бывал тут?» — припомнил Мерса. «Я сказал, что много где бывал. А тут включено в твое «много»?» — осведомился Квадриге. «Тут выключено. Не остроумничай, у меня запас на исходе. Смешать тебе раствор, месье Карабудино?» — предложил Хасина. «Не так давно мне в голову пришел занимательный зеленый рецепт». «Я не самоубийца», — гордо отказался астролог. «А ты заставь Альвара опробовать смешение предупотреблением». «Мерса, не остроумничай». Часы на нижней башне совета пробили три. Бабарский вздрогнул и громким голосом перебил медикуса. «Слушайте дальше. Местный веселый район находится к востоку от сферопорта и называется Запредельем. Извозчик из центра Унигарта стоит 2 геллера ассигнациями или 1 серебром. Извозчик из сферопорта обойдется в 50 грошей. Обедать в Запределье не советуют. Местная кухня и так не образец для подражания, а уж как готовят в притонах, вы и без меня знаете. С выпивкой на кордоне полный порядок, очень хвалят пиво, а из крепкого рекомендуют приотскую ячменную бедовку. За спиртным следят строго, поэтому подделывают его крайне редко». «А я?» — поинтересовался Галилей. «Ты своих по запаху отыщешь не впервой», — отмахнулся их. «В городе советуют ресторацию «Рыбацкий пирог». Дорогую для гурманов. И харчевню «Костерок с дымком», где проще, дешевле и вкуснее». «Так ты здесь бывал?» — вновь осведомился алхимик. «Нет», — отрезал Бабарский. «Откуда же такие познания?» «Из энциклопедии», — Мама была столь добра ко мне, что научила читать. «Их всегда все знает», — хмыкнул Бедокур. «Пора привыкнуть. Завтра вечером в костерке случится большой праздник, что-то вроде Дня рыбака на туземный лад, который местные всегда подгадывают к выставке. Будет шумно и весело». «Здесь вроде война назревает», — недоуменно произнес Мерса. «Какой может быть праздник?» «А еще здесь пройдет выставка, переговоры, выступает Кожани и бегают непонятные террористы», — перечислил Бабарский. «Так что, заканчивая обсуждать местные проблемы, у меня от чужих бед всегда изжога делается». «Так и знал, что не нужно было ехать в центр и патька пошить», — пробубнил Квадрига и повернулся к извозчикам. «Все, я пошел». «В запределье? В одиночестве». «У Галилея дела, и у меня тоже», — добавил их, растворяясь в толпе. «Вы это видели?» — Мерса недоуменно посмотрел на оставшихся офицеров. «Они нас бросили». «Значит, эти человеки не хотят обедать», — пожал плечами медикус и приятно улыбнулся. «Ну что, давайте проинспектируем местную кухню». Ребята ворчали, говорили, что Унигард совсем не тянет на главный город планеты, даже такой примитивный, как Кордония. Но я думаю, что бурчание возникло исключительно из-за склочности характера отдельных членов команды, а также явного нежелания сидеть в цивилизованном сферопорту, ожидая, когда мессер уладит свои дела. Помпилио Дердагентур отсутствовал 1.5 года, и экипаж, чего уж там скрывать, надеялся, что возвращение мессера будет отмечено интересным путешествием по дальнему пограничью Герметикона. Однако ранение мессера и другие резоны, которыми он с нами не делился, спутали все карты. Одним словом, получилось так, как получилось, чтоб меня волкогест окунуло. Что же касается меня, то Унигард мне скорее понравился. Во всяком случае, здесь было куда веселее, чем в Дагентуре. Во всех смыслах веселее. Больше людей, больше денег, больше развлечений, как законных, так и нет, больше энергии. Именно больше энергии, чтоб меня волкогест окунуло. С тех пор, как я вырвался из сонного Альбурга, мне стали нравиться города с сильной энергетикой, города, которые никогда не спят, города современного стиля. Сначала я удивлялся таким переменам, но вскоре понял, что стряхнул с сапог пыль неспешного прошлого и устремился вперед со скоростью мира. Я стал другим. Я перестал бояться нового, и с радостью принимаю перемены. Я тороплюсь жить. Я задыхался в Лингийской провинции, и потому крикливый Унигард показался мне одним из самых привлекательных сферопортов Герметикона. Из дневника Оливера А. Мерци. «В какой день срезали гроздья?» — строго осведомился Бедокур. «В пятницу, сеньор. По местному исчислению». «Я в таких материях не секу», — признался официант. «Пятница всегда пятница». «Ха!» — Чиро многозначительно помолчал. «Ты не ошибаешься?» «Как можно, сеньор?» «Мои вопросы лишь на первый взгляд кажутся простыми», — важно произнес Бедокур. «Но уверяю тебя, что точные ответы помогут тебе избежать больших неприятностей. Нормальный человек не должен есть, что попало, и уж тем более пить, что попало». «Я понимаю, добрый сеньор», — кивнул официант. В его взгляде не было ничего, кроме ошеломительной, с ног сшибающей серьезности. «Виноград срезали в пятницу до полудня, по утренней росе на молодом месяце». Ответ обрушился на Чиру, на удивление бойко. Кордонеец уже понял, что за чудо завернуло в рыбацкий пирог, и делал все, чтобы странный клиент остался доволен. «Надеюсь, работали не девственницы?» «Как можно?» — обиделся официант. «Приотские виноградники славятся свободными нравами». «Это плохо!» — кисло поморщился Бедокур. «Свальный грех во время уборки урожая недопустим, поскольку препятствует формированию гармоничной насыщенности и лишает вино должного благородства. На Приоте никогда не путали свободу с распущенностью». Молниеносно среагировал официант. «Я имел в виду, что наши девушки рано выходят замуж. Так лучше». Мерца покачал головой и принялся протирать очки. В третий раз подряд протирать, поскольку процедура заказа длилась уже 40 минут. и давно превратилась в познавательный этнографический экскурс. Тщательно выбрав столик и определив свое место за ним, лицом на юго-запад, по правую руку сидит мужчина, имя которого начинается на «А», Чиро немедленно приступил к допросу, поинтересовавшись у официанта, как именно в местных краях принято лишать жизни бычков. В тот момент кордонеец еще не разобрался в ситуации и ответил честно. На бойнях, в порядке общей очереди, подробности привести можно, но они гарантированно испортят добрым сеньорам аппетит. Ответил и тут же попал на развернутую 15-минутную лекцию о важности соблюдения правил и древних обрядов в современной скотобойной промышленности, сдобренную многочисленными отсылками к традициям народов Герметикона и примерами из богатого личного опыта Бедокура. Это время хитрый Хасина посвятил чтению заблаговременно приобретенной газеты, а вот несчастный Мерса прослушал поучительное выступление до самого конца, неоднократно поклявшись при случае нагадить говорливому шифу по первое число. Сметливому же кордонейцу лекция помогла определиться с линией поведения, и больше официант ошибок не допускал. Как выяснилось из дальнейшего разговора, приотских гусей умерщвляли с соблюдением стольких положительных ритуалов, что даже Бедокур не смог отыскать в процедуре ничего предосудительного. Сложная технология сбора салатных листьев повергла Чиру в восторг, а подробный рассказ о том, как в приотских деревнях отбирают правильные куриные яйца, заставил Хасину отложить газету. Инопланетный разум был поражен до самого мозжечка. «Давили виноград в тот же день?» — продолжил допрос шифбет Трипсмейстер. «После полуденного очищающего обряда», — подтвердил официант. «Совсем как на хамоке». «Это на хамоке, как здесь, у нас», — продемонстрировал похвальный патриотизм кордониец. С пронесенного мимо подноса восхитительно пахнуло едой. У голодного алхимика потекли слюнки, но он сдержал рвущиеся на свободу ругательства, поскольку следующий диалог оказался венцом процедуры заказа. «От чего очищаете?» «От ночных шептаний». Хасина закусил губу, отчаянно борясь с желанием расхохотаться. Мерса оставил очки и с той же целью вцепился рукой в челюсть. И медикус, и алхимик прекрасно понимали, что хитрый официант водит Чиру за нос, на ходу изобретая несуществующие традиции, но Бедокур, который никогда не считался дураком, по-прежнему вел разговор предельно серьезно. «Кто наводит шептания? Местные ведьмы?» «Совершенно верно, сеньор». «Жжете?» «Изгоняем». «Ну и ладно. Ваши ведьмы, вам и решать, как с ними обращаться». Бедокур в последний раз посмотрел на винную карту, затем с некоторым сомнением на официанта и распорядился. «Принеси бутылочку этого самого, о чем мы говорили, и быстро, а то мои друзья заскучали. Сию минуту». Официант испарился, а Чиро наконец-то вернулся к спутникам. «В целом мне здесь нравится. Сегодня нечетное число. Я обедаю, сидя лицом на юго-запад в компании двух друзей, и буду есть птицу. День обещает быть удачным». «Он удачный, потому что у нас увольнительная», — напомнил Хасина. «И впереди много интересного». «Будем играть или развлекаться?» Чиро извлек из поясной сумки черный кубик со зловещими красными иероглифами на гранях, бросил его на стол и осклабился. «Жневский тут зовет за карточный стол». «Правда?» — недоверчиво спросил Мерса. «Примета верная», — успокоил алхимик Шифбет Трипсмейстер. «И многое выиграю, чтоб тебя волкогест окунуло». «Будешь желать мне всякого, выиграешь фингал под глазом». «Обсудим планы на вечер за десертом. Я не могу принимать серьезные решения на голодный желудок», — проворчал медикус. «Ваше вино, сеньоры». Расторопность официанта поражала. Он появился, исчез, снова появился, опять исчез, а на столе образовалась бутылка белого, три бокала, корзинка с хлебом и... «Специальный комплимент от шеф-повара!» Перед Бедокуром возникла малюсенькая тарелочка с гладким черным орешком. «Мистический приотский обычай, добрый сеньор, чтобы трапеза легко вошла и удачно вышла». «Чего только не узнаешь, странствуя по Герметикону», — философски произнес Бедокур, смело забрасывая орешек в рот. «Неплохо. Если вам интересно, смахивает на миндаль». «За новые знания, месье Карабудино!» — проворчал Хасина, поднимая бокал. «Их удачный выход. Белое вино, гроздья, для которого не девственницы срезали до полудня пятницы, оказалось душистым, чуть сладковатым, идеально сочетающимся с жарой летнего дня». «Отлично», — прокомментировал Альвара. «Все-таки умеешь ты угадывать вина, Бедокур». «Я не угадываю, я выбираю», — поправил медику Сачира. «Если все делать правильно, не забывая о предзнаменованиях и знаках, результат окажется хорошим». «Да, конечно. Кстати, какие знания ты собрался отправить на выход?» «На выход», — Хасина скривился и кивнул на сложенную газету. «Местные журналисты наперебой обсуждают появление мессера. Спорят, как повлияет он на переговоры, и поливают грязью Лингу. От этих знаний я избавился бы с большим удовольствием». «Журналисты всегда поливают грязью Лингу», — Бедокур пожал могучими плечами, «при каждом удобном случае. Придурки не понимают, как плохо это отражается на их карме». Здоровенная лапа Шифа выразительно сжалась в невиданных размерах кулак, на который с уважением посмотрел сидящий за соседним столиком толстячок в полосатеньком пиджаке. Толстячок давно не сводил с Чиры масляных глазок, но стеснялся. «Не все и не всегда, чтоб меня волкогест окунуло», — уточнил Мерса. «На Бахоре, к примеру, к адыгенским мирам относятся непредвзято. Рано или поздно половину ваших газет купят галаниты, вторую половину — адыгены, и слово «непредвзято» навсегда исчезнет из бахорского лексикона, месье Карабудино». «Или уже исчезло», — хмыкнул Чира. «Ты когда в последний раз был на родине?» «Давно», — недовольно ответил алхимик. Он не планировал говорить о себе и попытался сменить тему. «Вы действительно думаете, что мессер решил заняться политикой?» «Раньше ему нравилось играть в интриги», — легко обронил Хасина. «Иногда», — уточнил Чира. «А сейчас мессеру необходимо развеяться, отвлечься от печальных мыслей. Я медикус, а не предвзятый наблюдатель. Я вижу, что мессеру тяжело. Он ищет себя». «Снова?» «Все еще, месье Карабудино», — подтвердил Альвара. «Все еще». «А нам что делать?» — наивно осведомился Мерса. «Помогать, что же еще?» — объяснил слегка удивленный медикус. «К тому же, месье Карабудино, не только политика позвала мессера на Кордонию. Не будем забывать, что с каких это пор нелюди стали разбираться в человеческих эмоциях», — грубовато перебил Хасину Бедокур. Алхимик понял, что медикус собрался упомянуть Лилиан, и удивился неожиданной выходке Чиры, а в следующий миг подумал, что лингийцу виднее, и если двухметровый Бедокур запрещает сплетничать о девушке, то лучше не спорить. Хасина, хоть и инопланетянин, рассудил в том же ключе, но выдвинул условие. «Я иду в уборную», — негромко сообщил он в упор, глядя на Шифа. «А когда вернусь, жду твоих извинений. Ты поступил флукодрук». Поднялся и неспешно направился вглубь зала. Появившийся на небольшой сцене оркестр, аккордеон, скрипка и рояль, заиграл что-то местное, тягучее и, благодаря Баниру, солоноватое. Толстячок смотрел на Бедокура, не стесняясь, уперся подбородком в кулаки и улыбался мечтательно. «Зачем ты его обидел?» — осведомился алхимик. «Хасину?» Чира рассмеялся. «Мерса, ты ведь сейчас Олли и не должен быть таким наивным. Я не обижал Альвара, я его вовремя остановил, поскольку к некоторым вещам следует относиться с уважением. Это значит молчать? Это значит не трепать языком, чтобы не разбудить ненароком ненужные силы». «Ваши салаты, сеньоры?» «Отлично». Чересчур затянувшийся заказ и вкусное белое разбудили в алхимике зверский аппетит. Олли радостно схватил со стола приборы, однако был бесцеремонно остановлен. «Жаль, но мы пока не можем приступить к трапезе», — хладнокровно произнес Бедокур, глядя на Мерсу со значением. Этот его взгляд знала вся команда, за исключением, наверное, капитана и мессера. «Почему?» — сглотнул Олли. Нечетный день. Я сижу лицом на юго-запад, но не хватает одного сотрапезника. Шифбет-трипсмейстер весомо улыбнулся. Надо подождать Альваро. Как скажешь. Голодный алхимик отложил приборы, и раз уж речь зашла о медикусе, поинтересовался. Ты считаешь Хасину инопланетянином? Чиро оставался единственным офицером Амуша, с кем Мерса еще не обсудил происхождение Альвара. Бедокур аккуратно подложил под тарелку с салатом плоский оберег, прошептал короткое заклинание, продемонстрировал толстячку универсальный жест, сопроводив его внушающим взглядом, и только после этого ответил вопросом на вопрос. «Это важно? К нему действительно не прилипают пикантные недуги? И он действительно не может иметь детей? Значит, он инопланетянин?» «Нет, конечно!» Чиро снял с левой руки хансейский браслет ненужных слов и намотал его на ладонь. Жест означал, что Шиф собирается поднять неприятную тему и не хочет, чтобы она имела к нему хоть какое-то отношение. «Я думаю, это белый мор. Чтоб меня волкогест окунул, Альвара, спорки?» — изумился Мерса. «Нет, конечно», — вздохнул бедокур. «Но я верю, что во многих из нас, или даже в каждом, белый мор оставил свой след. Спорки изменились сильно, а мы чуть-чуть, едва заметно. Но все равно изменились. Кто-то больше, кто-то меньше, а кто-то об этом не знает». Шиф помолчал и закончил. «Тогда столько людей болело, что мы не могли не измениться. И холодное белое показалось ошарашенному Оле горьким».